Глава 5. Резиденцию мы покинули после полудня, после того, как прямо на моих глазах дерево в саду покрылось коркой льда и треснуло изнутри, после того, как сбежались придворные маги и гости, и в их шепотках через раз слышалось магический сбой. Но Риан не стал оставаться на разбирательство и обсуждение, просто приказал слугам загрузить в экипаж наши вещи и сообщил мне, что мы немедленно возвращаемся домой. И вот теперь, сидя в карете и наблюдая, как мимо проплывают вполне себе по сезону еще голые ветви придорожных деревьев, я все пыталась отойти от коматозного состояния. Казалось, я до сих пор еще слышу надсадный треск расползающегося льда. До сих пор вижу, как светло-зеленые молодые листочки коченеют, покрывая синим. Пусть никто не акцентировал внимание на том, что магически созданная весна дала сбой лишь в одном месте, и именно там, где как раз в этот момент находилась я. Но я и без зловещих карканий вермеля прекрасно понимала, что это не просто совпадение. «Ты настолько испугалась?» Риан сбил меня с мыслей. Похоже, все это время он внимательно за мной наблюдал. «Лиза, это ведь всего лишь лед на дереве, а не какой-нибудь невесть откуда взявшийся монстр». «Невесть откуда взявшийся монстр». «Наверное, местные вполне могут так сказать про меня». Ведь этот мир существует благодаря магии, а я появилась, и все начало давать сбой. Вермель, конечно, обещает, что сегодняшний визит в Черную башню прояснит ситуацию. Но что, если выяснившаяся правда мне совершенно не понравится? Я не то чтобы испугалась, просто все произошло очень неожиданно. Еще и суета такая поднялась. Но почему ты решил уехать? Нет, я только за, но у Риана явно имеются свои мотивы. Я и не намеревался там задерживаться. Для Лероя собирать всех после дня рождения давно стало просто традицией. Он и без того прекрасно знает, кому может доверять, а кому нет. Так что единственное, из-за чего стоило бы остаться, это если бы пребывание в резиденции приносило тебе или мне радость. Но, как я понимаю, ты была не слишком в восторге. Признаться, только утро вышло запоминающимся. Даже как-то мило вспомнить наши пикировки. Ну а потом... «Надеюсь, завтра нам уже никуда не надо?» «Посмотрим». То ли он пока не решил, то ли и сам не знал. Я снова отвернулась к окну. Снега уже нигде не было видно. Унылый голый лес сменился чернеющими полями и деревеньками ближе к пологим холмам на фоне пасмурного неба. Конечно, скоро все начнет зеленеть, и пейзаж из серого, безрадостного сразу станет чудесным и живописным. Может, и со мной будет так же. Пусть сейчас проблемы, но вдруг они просто от незнания. А как разживусь информацией, так сразу все станет проще. Да и свободная незамужняя жизнь сулит множество перспектив. Без сомнений, есть же в высшем свете и леди, с которыми я смогу искренне подружиться, и джентльмены, вполне адекватные и достойные, как Риан. И постепенно личность прежней Элизы померкнет в глазах окружающих, и меня станут воспринимать такой, какая я есть. «Риан, а что будет с Ирвином?» — спохватилась я. «Ведь применять приворотное заклятие противозаконно, как я понимаю». «Да, законом запрещено и применять их, и продавать, да и вообще создавать. Но поиском мага, продающего такие заклятия, займутся уже дознаватели». «Ну да, все же Ирвин из высшего света, и втягивать его в это не...» «Нет, Лиза», — перебил Риан. «Я не собираюсь делать вид, будто ничего не произошло, и списывать Ирвину его поступок. Я просто не стану впутывать в это дознавателей. Но не из желания не создавать скандал, а лишь потому, что займусь Ирвином сам». И вроде тон такой спокойный, но взгляд. «Нет, ну понятно, когда кто-то пытался приворожить твою жену, это любого бы задело. Даже если жена тебе противна, все равно это вопрос чести». Но почему-то такое впечатление, что за реакцией Риана таится нечто большее. «И что ты с Ирвином сделаешь?» — осторожно уточнила я. «Проведешь воспитательную беседу? Если выживет, может, и проведу». Я даже воздухом подавилась. «Выживет? Ты что, его убивать собрался?» «Вопросы чести решаются на дуэлях, Лиза». «А ведь он не шутит. Он точно не шутит. И вот как мне быть? Ирвин же совсем не виноват». Но даже при том, что дуэль будет явно не на магии, у него все равно нет ни единого шанса против Риана. «Риан, мы уже фактически с тобой друг другу никто», — все же возразила я. А Ирвин хоть и поступил гадко, но все же стоит отнестись к нему со снисхождением. В большей мере его поступок касается меня, а не тебя. А я уже простила. Увы, я такой тягой ко всепрощению не обладаю», — снисходительно парировал Риан, но устремленный на меня взгляд чего-то помрачнел, словно что-то в моих словах его покоробило. «И в любом случае я буду решать этот вопрос сам, так что тема закрыта». «Если эта тема и закрыта, то только для обсуждения, поскольку кое-кто слишком упрямый и твердолобый, но я обязательно должна что-то сделать. Нельзя допустить, чтобы Ирвин пострадал из-за пакостей Элизы. И вовсе не потому, что из-за схожести с Игорем я отношусь к нему с большой теплотой. Чисто по-человечески несправедливо, чтобы кто-то расплачивался за чужие деяния. Нужно обязательно что-то придумать, и как можно скорее». В дороге я уснула. Проснулась уже в своей спальне, и не скажу, что очень из-за этого расстроилась. Куда больше меня раздосадовала недовольная призрачная физиономия Вермеля, который тут же объявился. «Только не говорите, что я все проспала». Я села на кровати. «Нет, до выхода еще часа два. Пусть на улице уже достаточно стемнело, но пока твой подозрительный муж не спит, нет смысла высовываться». «А как вообще Риан заметит, что я ушла?» — нахмурилась я. «Если мне удастся пробраться незаметно и никому из слуг не попасться на глаза, Риан, даже все еще бодрствуя, не заподозрит, что я куда-то делась среди ночи». «Но уж нет», — недовольно фыркнул Вермель. «Я не намерен так рисковать. Мой скорбный опыт слишком однозначно свидетельствует, что у этого настырного герцога прямо талант оказываться там, где не надо, и именно в то время, в которое не надо. Так что лучше дождаться, пока Риан крепко уснет, и только после этого куда-либо выдвигаться». «Да разве же я против? Мне и самой так будет спокойнее. Просто хотелось бы решить уже этот вопрос с башней и забыть о нем». «У тебя пока есть время собраться», — разглагольствовал Вермель, вышагивая по спальне. «К ночи станет холоднее, башня не близко, а идти тебе туда пешком». «А экипажи все резко куда-то подевались?» Что-то меня такая перспектива совсем не радовала. Остановившись, маг вперил в меня недовольный взгляд. «Для тебя же лучше, чтобы вообще ни одна живая душа не знала, куда ты направляешься, а любой извозчик сочтет очень странным, что некая леди среди ночи едет на окраину города, так что лучше пешком, избегая всех встречных, но в этом я тебе помогу». Так и представилось, что призрак побежит впереди меня, распугивая всех случайных прохожих внезапным «бу». «Значит, в башню пешком, из башни пешком», — прикинула я. «Но я хотя бы успею вернуться до утра». «Смотря как все пойдет», — прозвучало очень неопределенно. «И вы мне так и не объяснили, что именно я должна сделать или найти в этой башне». Доверие к магу у меня от этого никак не прибавилось. «На месте сориентируемся». Вермель замер, словно к чему-то прислушиваясь, и тут же исчез. Как же это раздражает. Явился, покомандовал, испарился. Ну, хоть после этой ночной вылазки ворчливый призрак наконец-то оставит меня в покое. Я встала с кровати и потянулась. Мрачно покосилась на блестки на покрывале, оставшиеся после платья. Вспомнилась сказка про серебряное копытце, с той лишь разницей, что с меня не самоцветы сыпятся. Дверь отворилась без стука. «Ты проснулась». Скорее констатировал Риан, чем спросил. «И почему мне так неловко, словно он чуть не застукал меня за запихиванием любовника в шкаф? Просто хочу переодеться и снова лечь спать. Главное — говорить спокойно. Он не должен догадаться, что мне нужно поскорее от него избавиться». «А что, что-то случилось?» «Нет». Риан не приходил в спальню, так и стоял на пороге. «Просто хотел удостовериться, что с тобой все в порядке». Одна из служанок сказала, что видела в саду мелькнувший мужской силуэт. И хотя стража все проверила и никого не нашла, но мало ли. «Может, служанке просто померещилось?» «Может». Риан не стал развивать эту тему, хмурясь каким-то своим мыслям. «В любом случае, я усилил магическую защиту, так что никто посторонний без моего ведома сюда не проникнет». Пожелав доброй ночи, он вышел, а я осталась в полном недоумении и раздосадованная. «Хотя чего я ждала?» «Дорогая, я решил по-рыцарски ночевать в твоей спальне, дабы собственным телом тебя закрывать от любой опасности». Однако Риан явно чем-то сильно озабочен. Впрочем, вряд ли кто-то шмыгал по саду из-за меня. Даже Ирвин еще не настолько сошел с ума, чтобы сюда сунуться. Но что, если некто приходил сюда вовсе не по мою душу? Ждать пришлось почти 3 часа. Да и то без толку. Риан будто вообще не собирался ложиться спать. «Нельзя, что ли, с утра корпеть над бумагами в кабинете?» — бухтел Вермель. «Будь он из плоти и крови, точно бы за это время на ковре моей спальни плешь вытоптал». «Но вот взяли бы и снотворного ему подсыпали. Он мне за это время уже весь мозг выклевал своим ворчанием». «Чем?» — маг протянул руки прямо сквозь спинку кресла и демонстративно помахал ими. «Этим? Я вообще-то не материальный, если ты вдруг забыла. И даже если бы ты сама снотворное своему муженьку подсыпала, что толку? С его уровнем магии оно не подействует». «Так, ладно», — решительно поджал губы Вермель. «Нельзя больше тянуть. Только сегодня так удачно совпало, что башня не охраняется. Мы не можем упустить такую возможность. Будешь сбегать из дома прямо сейчас. А я, в свою очередь, сделаю все, чтобы тебя никто не увидел и не услышал». Вся помощь Вермеля заключалась в мысленных воплях а-ля «замри и не сшевелись». И таким манером из особняка я выбиралась не меньше получаса и чуть ли не ползком. Да, я не попалась на глаза никому из стражи или слуг, и даже чудом избежала столкновения с Рианом, когда он покинул кабинет и направился к себе в спальню. Но учитывая, что впереди еще предстоял путь через город, может, это все же будет попроще? На улице меня хватило минут на 15. Нет, в такой поздний час там не шатались прохожие, никто не выглядывал в окна, и экипажей по пути не попадалось, но падающий снег сразу же таял, превращаясь в невнятное чавкающее месиво, беспощадно убивающее мои ботинки. Я ведь леди идти-колотить, а леди пешком не ходят, и потому нормальной человеческой обуви у них нет. И хотя до этого я столько времени стойко выносила выклёвывание мозга Вермелем, он, в свою очередь, смог выдержать подобное лишь несколько минут. «Ладно, ладно», — сдался призрак. «Дальше поедешь на экипаже, раз вся изнеженная такая. Подумаешь, ноги насквозь промокли. Ну и что? Тебе же только на руку свалиться с воспалением легких. Ну или еще с чем обычно сваливаются такие полудохлые девицы. Я предпочту ни с чем не сваливаться, так что давайте уже ищите экипаж. И как хотите, но я обязательно должна вернуться назад до того, как мое отсутствие обнаружат». «Ай, как будто для тебя когда-либо было проблемой виртуозно отовраться», — раздраженно отмахнулся Вермель, ради такого дела даже объявившись и чуть светясь на фоне темной стены дома, у которого мы остановились. «Я не хочу врать Риану», — хмуро возразила я. «Банально потому, что он ложь сразу же раскусит, а мне никакие проблемы не нужны, тем более до развода осталось всего 4 дня». Вермель пробурчал себе под нос что-то явно нецензурное, но больше спорить не стал. Исчез на несколько мгновений и вновь объявился, мрачно оповестив. «Экипаж стоит за следующим поворотом дороги». Для конспирации я попросила отвезти меня не к самой башне. Вермель подсказал, что там еще находится вблизи. И хотя сонный пожилой возница с недоумением покосился на меня, при моих словах «отвезите, пожалуйста, к крупнейшему дому удовольствий», но комментировать это не стал. Благо, я заранее озаботилась тем, чтобы прихватить из дома мешочек с монетами. Так сказать, квартал красных фонарей и на мирской столице выглядел вполне завлекательно. Особняки мерцали огнями первых этажей и редкими проблесками в окнах повыше. И меня вовсе не смущало, что там сейчас кто-то предается разврату. Куда больше вызывало предвкушающие мурашки и горячила сладостная фантазия, что там наверняка есть камины, у которых я могла бы и сама погреться, и свою великосветскую обувь высушить. Естественно, я так поступать не собиралась, но мой задумчивый взгляд вызвал у Вермеля странную реакцию. «Так, шальная императрица, давай уже прибавь шагу. До башни всего ничего осталось». Под аккомпанемент бурчания призрачного мага я почти дошла до конца квартала, как из-за поворота вырулил экипаж. А из экипажа вышел некий джентльмен. И этот джентльмен при виде меня выдал ошарашенно пришибленное. «Леди Элиза? А не тот ли этот тип, с которым Риан сегодня у принца в гостях о чем-то шушукался?» Но тут Вермель отреагировал раньше меня. «Вы обознались, сударь», — произнес его противный скрипучий голос. Я хоть и пооткрывала рот для вида, но не совсем попала в слова. Знакомый Риана даже головой тряхнул, словно в ушах что-то застряло. Оставалось надеяться, что сумрак, тень от капюшона на моем лице и мужской голос все же заверит его, что что-то с его восприятием не так. Я не стала дожидаться, пока он отомрёт, и поспешила дальше, едва расслышав, как он жалобно пробормотал. «Ну все, никогда больше не буду пить хафирское вино. Точно туда что-то подмешивают». Впереди над домами уже темнел мрачный силуэт башни. Честно говоря, уже не так волновала башня, как тот факт, что меня видел знакомый Риана. Да, конечно, слишком ничтожна вероятность, что он не спишет это на галлюцинацию и кому-нибудь разболтает, но все же... Хотя, с другой стороны, тут до развода рукой подать, Риану наверняка все равно, где шатается по ночам, его уже почти бывшая супруга. Черная башня затаилась на отшибе, вдали от любых других строений, словно изгой. В ночи она казалась частью темноты и оттого еще более зловещей, и уж точно ей не добавляло очарования угрожающе потрескивающая магическая завеса по периметру. «И как мне этот лес молний пересечь?» Без всякого энтузиазма поинтересовалась я, наблюдая за предупреждающей искрящими множественными молниями. «Эдакая электрошторка, иначе и не скажешь». «Ты видишь магическую защиту?» Вермель расщедрился настолько, что даже сам стал видимым, хотя в темноте, да при его полупрозрачности, видимость — это вопрос весьма спорный. «А не должна?» «Нет, для большинства магов она вообще незрима и, естественно, смертельна. Но я должна как-то через нее пройти». «Что-то эта затея нравилась мне все меньше и меньше». «Если сможешь. И поверь, я буду только рад, если преграда тебя не пропустит. Это будет означать, что я ошибся». Я с крайним сомнением перевела взгляд на рядом стоящего призрака. «Знаете, я сейчас вас понимаю даже меньше, чем обычно». «А тебе не нужно ничего понимать». Вермель опять включил сварливость. «Давай уже проверяй, пройдешь или нет, и предупреждая твое возмущенное пыхтение». «Нет, это тебя не убьет. Еще при приближении ты почувствуешь, грозит тебе это чем-то или нет». «Да уж, весьма обнадеживающе». Но я не стала тратить время на дальнейшие пререкания. Мне же еще надо успеть обратно вернуться. И осторожно сделала несколько шагов к потрескивающей завесе. Остановилась. Ничего. Никаких озарений. «Ты бы еще с другого конца города озарений ждала». «А вам обязательно мои мысли подслушивать?» Я даже не оглянулась в сторону Вермеля. «Я не подслушиваю. Это кое-кто просто слишком предсказуемый». «И почему мне кажется, что призрак нервничает куда больше меня самой?» Я подошла еще ближе, и снова ничего. Магическая защита вообще никак на меня не реагировала. Собрав всю свою решимость, я подошла почти вплотную. «Ну и? Сами же видите, никакой реакции!» Я развела руками. Вермель ничего не ответил. Да и у меня все слова разом встали поперек горла. Молнии магической завесы преспокойно струились прямо по моим рукам. Слегка щекотала кожу, словно и не было слоев одежды. Но и только. Никак больше это не ощущалось. Но я же вроде даже случайно завесы не касалась. Почему она сама контактирует со мной? Что вообще происходит? Хотя мой голос сбился на едва слышный шепот, Вермель прекрасно его разобрал. Значит, я все-таки не ошибся, хотя впервые в жизни предпочел бы оказаться неправым. На этом вся его философская задумчивость закончилась. Прежним ворчливым тоном он скомандовал: «Вперед, башня ждет тебя». «А вы?» «Что я? Я даже нематериально и туда попасть не смогу. Ступай одна». «Даже не знаю, что меня больше бесит, его отвратительная неуживчивость или же абсурдная нелогичность. Вообще-то вы мне все это время мозг проедали своим «притащи оттуда артефакт», а теперь даже сказать не собираетесь, что именно вам оттуда надо? Ладно, спойди туда, не знаю куда, разобрались, но принеси то, не знаю что, никуда не делось. И как я, по-вашему, должна это осуществить? Ясновидением я точно не обладаю. Тем более там такая темень, что вся надежда лишь на то, что я прямо об этот ваш артефакт споткнусь, а иначе его точно не найти. Войдешь в башню и сама все поймешь. Вермель даже не соизволил взглянуть в мою сторону. После поговорим. «Ну, отлично. Может, конечно, там в башне пусто и где-нибудь заныкана та единственная штуковина, которая призраку и нужна, но что-то сильно сомневаюсь. И чем дальше, тем меньше верится в эту его историю с артефактом. Но при всем недоверии к Вермелю почему-то не покидает уверенность, что насчет ясности с моей магией он не солгал. Что ж, остается только это выяснить». Искристые молнии теперь остались за моей спиной, а впереди зиял чёрный-чёрный вход в не менее чёрную-чёрную башню. Да-да, не хватает только чёрной-чёрной руки, чёрного-чёрного мага с чёрной-чёрной душой, который сейчас подтолкнёт меня в спину. «Ты идёшь или как?» В силу нематериальности Вермель мог подталкивать лишь словесно. «Вы ведь в курсе, что я вас уже ненавижу?» Но отвечать он не стал. Как и я, не стала больше ничего говорить. Сама башня почему-то совсем меня не пугала. Меня пугала неизвестность. Но, может, как раз с неизвестностью и удастся вот-вот покончить. О башне я знала не так уж много, да и со слов того же Вермеля. И вовсе не хотелось думать, что я каким-то немыслимым образом связана то ли с самим этим местом, то ли с темной волшебницей, которая когда-то здесь обитала. Нет, конечно, мое воображение генерировало мелодраматичные версии из разряда «потерянная в младенчестве единственная дочь», но что-то в их правдивости не верилось. Казалось, внутри царит непроглядная тьма, но стоило мне перешагнуть порог, как по стенам, полу и потолку зазмеились светящиеся жилы. Их вполне хватало, чтобы оглядеться и увидеть... Да ничего не увидеть. Голые стены из черного камня и ветхая винтовая лестница — вот и все убранство зловещей башни и, по совместительству, столпа магии. Но светящиеся жилы струились и вверх по лестнице. Если это эдакая местная система освещения, то наверняка наверху имеется ее источник. В любом случае, больше идти тут попросту некуда. Ветхая на вид лестница оказалась на удивление прочной. Даже ступеньки не скрипели под ногами. И все равно от всего этого было очень не по себе. Словно я вторглась в чужой склеп, и его разгневанные, почившие хозяева вот-вот объявятся по мою душу. Подниматься пришлось долго. Хотя снаружи башня не выглядела настолько высокой, но, может, как-то внутри магии менялось пространство. И чем выше я поднималась, тем ярче мерцали вплетенные в каменную кладку светящиеся потоки. Интересно, а снаружи видно весь этот свет? Лишь бы нет, а то наверняка на это светопреставление сбегутся дознаватели и объясняй потом им, что я не верблюд. Наконец, ступеньки кончились, а вместе с ними кончился и свет. Если снаружи башня имеет конусообразную крышу, то как так получилось, что я сейчас стою на открытой площадке с бойницами? Отсюда открывался вид на весь город. Хотя магические огни в уличных фонарях не могли сравниться с привычным мне электрическим освещением, в ночи прекрасно просматривалась вся столица. А что там за белый силуэт вдали? Как раз противопоставленная этой белая башня. Это все, конечно, живописно, но ради чего я сюда пробиралась? Нет здесь ничего, ни артефактов, ни ответов на вопросы. Я с досады даже пнула край каменной кладки. «Ладно, ничего не поделаешь, надо возвращаться. Пускай все это оказалось напрасно, но лучше вернуться до того, как мое отсутствие обнаружат и...» «Стоп, где лестница?» «Нет, серьезно, куда подевалась лестница?» «Гладкая каменная кладка и никакого пути вниз». Не веря своим глазам, я опустилась на колени, надеясь хотя бы на ощупь отыскать пропавший выход. Но стоило моим ладоням коснуться холодного камня, сквозь кладку проступили все те же светящиеся жилы, сходясь в центре и формируя громадный шар. Я едва успела отпрянуть в сторону, иначе меня точно ослепила бы вспышка. Ее наверняка видели по всему городу. Держась за бойницу, я кое-как встала на ноги, а прямо напротив меня в мерцании проявился незнакомый женский силуэт. Ни черт лица, ни детали одежды. Многое так и осталось скрытым. Я, конечно, после знакомства с Вермелем стала куда лояльнее относиться к всевозможным призракам, но сейчас даже дыхание перехватило от интуитивного ужаса. Наверняка это хозяйка башни, и уж точно она не рада моему наглому вторжению. «Я не знаю твоего имени». Ее голос звучал странно, словно с помехами. «Но если ты видишь и слышишь меня, значит, ты здесь. Ты пришла. Все сложилось так, как надо». «Погодите, это что, своего рода магическая запись?» «Здравствуйте. Простите, что побеспокоила вас. Но она никак на меня не отреагировала, продолжая все так же отстраненно, чуть искаженным голосом, словно со старой пленки. «Мое имя ни о чем тебе не скажет, но раз ты добралась сюда, то знаешь, кто я такая. Возможно, ты еще многого не понимаешь, но твоя магия указала тебе путь ко мне, а значит, ты точно готова занять свое место в великом замысле». «Нет, это точно магическая запись. Только насколько давно оставленная? Перед смертью этой единственной в этом мире дамы, обладавшей магией? Или задолго до этого? И кому именно ее послание предназначено? Если и вправду именно мне, то с чего вдруг?» Отвечать посланию из прошлого никакого смысла не было. Прислонившись спиной к бойнице, я просто слушала, что говорит светящийся женский силуэт. «Ты наверняка уже знаешь, что в этом мире магией владеют только мужчины. В свое время я была единственной женщиной, наделенной подобной силой, и мне всегда казалось несправедливым, что другие обделены, и не только мне. Гардван, могущественный маг Белой башни, считал так же, но каждый из нас видел свой выход из ситуации». «Так, а что у нас с магом Белой башни? Вроде я ничего о нем не слышала». А женщина продолжала все так же безэмоционально, даже чуть механически. Гардван верил, что нужно создать магический сбой, который изменит природу мира, и тогда девушки тоже будут рождаться с даром. Но мои познания были куда основательнее, чем его. Я знала, что это не сработает. И что единственный путь сделать этот мир справедливым — это не наделять девушек магией, а отобрать ее у мужчин. Ведь если не дано всем, то пусть тогда не будет дано никому. Несмотря на неестественность голоса, все равно в этот момент отчетливо изменилась интонация. Похоже, даже искажение магической записи не смогло свести на нет столь сильные эмоции. Но я прекрасно понимала, что Гардван никогда не позволит мне лишить магии мужчин. Оставалось лишь от него избавиться. Вся загвоздка была в том, что он, как и я, изначально бессмертный, мог погибнуть только от руки того, в ком течет его же кровь. Тогда-то и возник план, как все это провернуть. Все равно я пока не понимаю, к чему она клонит, однако это заранее очень и очень настораживает. Похоже, ее рассказ уже подходил к концу. Образ постепенно тускнел, но голос звучал все так же различимо. Гардван поверил, что наш общий ребенок — это ключ к изменению магической природы, и даже не подозревал, какой именно дар возникнет, если смешать нашу столь разную и несовместимую магию. Я знала, что рождение ребенка меня убьет, но успела сделать главное — прямо перед роковым часом отнять у еще нерожденного дитя тайный дар и спрятать в другом мире у двойника. Да, я понимала, что так наш ребенок не только будет без магии, но и вырванная у него часть души сделает его воплощением злобы и коварства. Только ведь и мне это было на руку. Пусть сама я умерла, но знала, что рано или поздно наше дитя точно убьет Гардвана, а магический дар, спрятанный в другом мире, непременно притянет двойника сюда. И раз ты здесь и слышишь все это, то мой план сработал просто идеально. Казалось, куда-то резко делся весь воздух. Нет, правда, даже дышать трудно стало. Это что же получается? Элиза, дочь мага Белой башни и этой одержимой справедливостью дамы? И магия Элизы передана мне? Светящийся силуэт стал уже едва различим. Ты наделена величайшей силой. Силой, которая сделает этот мир воистину идеальным и правильным, равным для каждого. Твой дар будет вытягивать магию из всех, кто тебя окружает. Разрастаясь все сильнее, он будет захватывать не только тех, кто вблизи, но и все дальше и дальше, пока последний маг этого мира не лишится своей силы. Не волнуйся, я все предусмотрела. Тебе ничего особенного делать не нужно. Дар действует сам по себе. И с того момента, как ты вошла в башню, он больше не будет спящим. Пусть я ничего этого уже не застану, но мне не горько уходить, зная, что моя правда в итоге восторжествует. Все, исчезло. Тут же возник проход в полу к винтовой лестнице, но я не сделала туда и шагу. Ноги будто приросли к каменному полу. Как же так? Да, Вермель говорил, что все магические сбои из-за меня, но выходит, я и вовсе вытяну всю магию из этого мира. Призрак возник прямо напротив, едва различимый в ночи, но все такой же мрачный. «Что ж, теперь ты стала полноправной хозяйкой этого места, поэтому и я могу здесь объявляться, но очень советую восстановить магическую преграду вокруг башни, а то у дознавателей возникнет слишком ярое желание выяснить, почему она пропала». «Вы обманули меня». Перебила я. Как ни странно, голос мой звучал очень спокойно. «Насчет артефакта?» «И да, и нет. Ты сейчас сама, по сути, ходячий артефакт, лишающий магии. Мне в любом случае следовало что-то тебе сказать, чтобы как-то объяснить мои мотивы. Ну, а правду я сказать не мог. Банально потому, что не был уверен в своих догадках. И да, я по-прежнему предпочел бы ошибиться. Предпочел бы, чтобы отобранный у Элизы при рождении и отданный тебе магический дар не был бы таким. Но, увы, я все же не ошибся». «Но вам-то зачем все это?» Я даже за голову схватилась. «Вы с ней заодно, так? И нарочно притащили меня в эту башню, чтобы дар активировался». «Я ни с кем не заодно». Вермель тоже повысил голос. «И мне было бы плевать на интриги тех, кто возомнил себя богами, если бы это не коснулось меня самого. Что же насчет тебя?» Он несколько смягчил интонацию. «Рассуди сама. Когда проще остановить ураган? Когда он сметает все на своем пути или когда у тебя есть шанс этот ураган контролировать? Но ни о каком контроле твоего дара не могло быть и речи, пока он оставался спящим. Магические сбои хаотично продолжались бы, провоцируя катастрофы, и это точно так же многих бы сгубило. Конечно, если бы обнаружили, что причина в тебе, то с твоей смертью проблема решилась бы, но я не желаю тебе смерти». «Совершенно не представляю, что теперь со всем этим делать». Я порывисто перевела дыхание. Вермель неожиданно улыбнулся. Обычно улыбнулся, по-человечески, без угрюмого оскала, насмешки или скептицизма. «Ну что ж, в нашем сотрудничестве роль мыслителя никогда не отводилась тебе. Вы уже в который раз говорите так, будто и раньше меня знали». «Может, и знал, а может, и нет. У нас, у призраков, все иначе». Вермель резко сменил тему. «В квартале отсюда ждет свободный экипаж, и если поторопишься, у тебя есть шанс вернуться домой до того, как начнет светать. Твое магическое общение, даже если и было кратким для тебя, в реальности заняло несколько часов. Но по пути обязуюсь отвечать на твои вопросы». В другое время я бы непременно сиронизировала по поводу этакого небывалого героизма, но сейчас меня волновало совсем другое. Уже шагнув на первую ступеньку винтовой лестницы, я обернулась к призраку. «Если я теперь буду постоянно вытягивать магию, то чем это грозит окружающим?» «Тем и грозит». Вермель помрачнел так сильно, что даже стал темнее. «Лишением магии. И чем ближе к тебе человек, тем быстрее это произойдет. Так будет продолжаться, по крайней мере, до тех пор, пока ты не сможешь это контролировать». «Но самый близкий ко мне из магов только Риан». Голос невольно дрогнул. «Выходит, он может навсегда остаться без магии?» «Да что ж такое, ты вообще можешь думать о чем-то или ком-то кроме него?» Вермель страдальчески воздел глаза к небу. «Да у вас до развода каких-то 4 дня осталось. Сильно сомневаюсь, что за 4 дня можно вытянуть всю магию из твоего распрекрасного Риана. Ты вообще представляешь степень его могущества? То-то же. И, кстати, если не хочешь объяснять этому центру твоей вселенной, где шаталась всю ночь, очень советую поторопиться». Как ни странно, ужасно хотелось спать. Нет, судя по тому, что уже близилось утро, сонливость была вполне логичной, но, учитывая мое слегка шокированное состояние, о каком сне вообще может идти речь? Или просто сознание хочет поскорее сбежать из столь неприглядной реальности хотя бы на время? Еще и мерное покачивание экипажа убаюкивало. Если бы не компания Вермеля, я бы точно уснула. Призрак, конечно, постарался разместиться напротив меня по-человечески, но все равно часть его ног проходила сквозь пол экипажа, и почему-то это постоянно приковывало взгляд. «Все не так катастрофично, как тебе может показаться». Разнообразие ради маг не только не бухтел, но даже его брови в кои-то веки не пытались сойтись на переносице. «Если бы я не просчитал, что даже в случае подтверждения моих догадок шансы для тебя все равно есть, я бы вообще не стал во все это впутываться». «Я так и не поняла, какая для вас в этом выгода? «Простите, но на бескорыстного вы совсем не походите». Вопреки ожиданиям, он не обиделся. «Я хочу наконец-то уйти на покой, Лиза, но черная магия не отпускает, привязывая меня к этому миру. Без сомнений, это из-за связи с Элизой, и, соответственно, ты единственная, кто может мне в этом помочь, как ее двойник». «Элиза никак не уходит у меня из головы». Я отвела взгляд к окну. Еще не светало, но порой в окнах мелькали отблески свечей. Так и напрашивался вопрос, а спит ли Риан? Получается, ей всю жизнь искалечили. Она ведь могла вырасти вполне хорошим человеком. Но теоретически, мне кажется, тут вариант решения проблемы только один. Нужно как-то вернуть Элизе ее дар. Тогда и она станет другой, и я не устрою тут тотальный магический геноцид. Ты говоришь об идеальном варианте, Лиза, но не задумываешься о его осуществимости. Вермель тяжело вздохнул, тут же вызвав у меня сомнения в способности призраков дышать. Или это такая привычка? Вот сразу видно. Мой мозг уже полусонный, мысли скачут туда-сюда. А маг продолжал. Даже найди мы способ отобрать магию у тебя и вернуть Элизе, все упирается в разные миры. Это маги Белой и Черной башни могли творить переносы магии и людей. И пусть у тебя фактически их объединенная сила, но даже я понятия не имею, как с ней обращаться. То есть с наскока такое провернуть не получится. Может, удастся в дальнейшем, но до тех пор вся задача в том, чтобы и ты никого случайно не лишила магической силы, и чтобы тебя при этом никто не обнаружил. Надеюсь, сама ты осознаешь, что с такой угрозой церемониться не станут. Если вы намекаете на то, что я начну трезвонить о своем даре направо и налево, то напрасно. Я потерла уже слепающиеся глаза. Не хуже вашего понимаю, чем мне это грозит, если хотя бы еще одна живая душа узнает. Ириан твой тоже. Мрачно посмотрел на меня он. «Во-первых, он не мой. Во-вторых, я его знаю дня 4 от силы. И в-третьих, даже если бы знала дольше, что толку? Он маг, а я погибель для магов, так что тут не до сантиментов и адекватности». «Ты все же не совсем погибель», — мягко возразил Вермель. «Твой дар действует не так топорно, как у матери Элизы. То есть магию ты будешь отнимать без части души. Конечно, в мире, где все зиждется на магии, остаться без нее приятного мало». Но все же не смертельно. Да, это потеря власти, статуса и уважения. Да, многие готовы за магию убить. Так что в наших же интересах решить эту проблему втайне от всех. Чтобы остальной мир и вовсе не узнал, что его ждало. Экипаж остановился в двух кварталах от особняка Риана. Дальше я шла уже пешком. Вермель старательно все вокруг разведывал, чтобы я никому не попалась на глаза. И в дом я также пробиралась через ход для прислуги, таясь и выжидая. И уже даже добралась до своей спальни, мечтая поскорее уткнуться в подушку и отключиться, как Вермель мрачно обрадовал. «Тебя все же кто-то видел». «Риан?» Он снова страдальчески закатил глаза. «Да спит той Риан, иначе бы уже ворвался сюда с допросом. Нет, кто-то другой из домочадцев. Я хоть толком и не понял, но, кажется, это сестрица твоего временного мужа». «Левина? А она-то что не спит в такой час?»